По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира 16 февраля газета «Нодон Симун» поместила передовицу «Блестяще осуществим дело великого Ким Чен Ира по строительству могучего социалистического государства».